«Видно ли метеор?» — крикнул Ван Крюйк. «Может, фонарь другой в море за мелью? Но сказать трудно». «Вообще-то это не важно. Главное, что он здесь, и начальник порта заметил его до темноты», — заметил Мойша. «Если сеньор Каргадор не напился в лёжку, то ходит сейчас по крепостной стене, изводится тревогой за груз на яхте и пристает к бомбардирам». «Не пора ли начинать?» — спросил Джек. «От меня разит так, словно я свиное ребрышко, которое моя дрожайшая матушка позабыла вынуть из печки. Не худо бы искупаться». «Думаю, пора», — отвечал Ван Крюйк. «Не пойми меня неправильно», — проговорил мистер Фут. «Но я вновь говорю с Богом, вам обоим, тебе и Даппи». «На этот раз я принимаю твое напутствие с благодарностью, как и любые другие добрые пожелания», — сказал Джек. «Увидимся на борту брига или никогда», — сказал Даппа. И они с Джеком прыгнули в воду. Будь Джек в здравом уме, и знай он, что когда-нибудь влипнет в такой план, ни в жизнь бы не разболтал другим гребцам, что вырос в трущобах на берегу Темзы и частенько плавал в темной реке между стоящими на якоре кораблями, сжимая в зубах нож. Но сказанного не воротишь. В последние месяцы, пока другие сообщники отрабатывали свои роли, Джек восстанавливал прежние умения и наставлял в них Даппу. Африканец не умел хорошо плавать по той простой причине, что у него на родине реки кишат крокодилами и бегемотами. Однако жизнь научила его приспосабливаться, или, как сформулировал сам Даппа, «Есть вещи пострашнее, чем вымокнуть, так что давай». Теперь они с Джеком плыли по Гвадалквивиру, толкая перед собой огромную, почти в человеческий рост, бочку, вымазанную смолой и нагруженную тяжелой цепью, так что край торчал над водой не больше, чем на ладонь. Сверху, как на барабан, натянули кожу, чтобы бочка не черпнула воды и не утонула. Тем временем гребцы, табаня, развернули галиот носом против течения. Но Джек с Даппой этого уже не видели. Они плыли по собачьи, часто проверяя бочку, которую течение увлекало вместе с ними к морю. Если бы она набрала воды и начала тонуть, узнать об этом стоило как можно раньше, поскольку оба были привязаны к ней, обмотанной вокруг запястья веревкой. Ориентироваться можно было только по огням Бонансы, где разбогатевшие в новом свете испанцы садились сейчас обедать. Джек хорошо запомнил окна вице-королевской виллы. Сейчас там в честь возвращения хозяина пылали все свечи. Однако Джек, к своей радости, видел и небольшую бродяжью армию под стеной. Они едва не промахнулись мимо брига, и в последние минуты вынуждены были изо всех сил плыть поперек течения. Мощь реки и прилива несла их куда быстрее, чем они предполагали. Джек и Даппа врезались в якорный канат левого борта с такой силой, что он полоснул обоих по коже, оставив длинные ссадины. Бочка проплыла еще несколько ярдов и застопорилась, чуть не стукнувшись о форштевень брига. Рывок едва не сдернул Джека и Даппу с каната, за который те цеплялись, как две улитки. Некоторое время Джек обнимал тугой канат и просто дышал, закрыв глаза, пока Даппа, потеряв терпение, не ткнул его в бок. Тогда Джек выпустил канат и со всей силы поплыл против течения, преодолевая по нескольку дюймов за гребок, пока не добрался до другого якорного каната, уходящего в воду примерно в 3 саженях от того, к которому Даппа уже привязался, закрепленный на груди веревкой. Джек сделал то же самое, чтобы освободить руки. Он не видел низги, но по времени Даппа уже должен был вынуть из бочки все нужное. И впрямь, когда Джек потянул за веревку, бочка двинулась к нему. Впрочем, свой конец Даппа не отпустил. И теперь бочка была между ними как на растяжках, подальше от форштевня. Скоро Джек притянул ее к себе и на ощупь отыскал среди холодных звеньев веревку, потянул ее на себя и закрепил на мокром якорном канате морским узлом, который мог завязать с закрытыми глазами. То же самое должен был сделать Даппа со своей стороны. Теперь оба якорных каната соединил свободно провисший трос. В середину его была вплеснёвана петля, называемая кренгельсом. За кренгельс крепилась цепь, превышающая длиной глубину реки в этом месте, которую они знали по сделанным Ван Крюйком промерам, и весящая несколько сотен футов. Поверх цепи лежали различные инструменты, в частности, два топорика, замотанные паклей, чтобы не брякали и, по выражению Ван Крюйка, не будили уток. Джек вытащил их один за другим и перебросил через плечо на оплетенных холщовых ремешках. Когда внутри осталась только цепь, он наклонил бочку, чтобы речная вода залилась внутрь. Через несколько минут вес цепи притопил бочку, и трос, который Джек привязал к якорному канату, натянулся. Однако узел держал и не скользил. Джек боялся, что теперь придется долго ждать. Но то ли они с Даппой провозились дольше, чем предусматривал план, то ли Глиот двигался слишком быстро. Во всяком случае, почти сразу до них донеслись крики, по большей части на турецком, но некоторые на сабире, чтобы поняла команда испанского брига. «Мы дрейфуем! Проснитесь! Якоря не держат! Гребцов по местам!» Дозорные на бриге тоже услышали вопли, ударили в колокол и что-то заорали на флотском испанском. Джек набрал в грудь воздуха и нырнул. Перехватывая руки, он спустился по якорному канату, пока уши не заболели невыносимо, то есть сажение на две глубже, чем осадка Голиота, и принялся резать канат. Работал он вслепую, двигая одну руку поверх другой, чтобы ненароком не оттяпать себе палец. Бесчисленные кабалки с верещанием расходились под лезвием. Одна из трех стренг лопнула и начала распускаться. Джек почувствовал это щекой, поскольку зажимал канат между головой и плечом, а две другие напряглись и застонали. Что происходило 12 футами выше, Джек не знал. Если галера и приближалась, то совершенно беззвучно. И тут Джек скорее ощутил, чем услышал приглушенный удар. Он сжался, думая, что корабли столкнулись. Из носа пузырями вырвался воздух. Глаза были по-прежнему плотно закрыты, но им предстало видение. Бедного Дика Шафто за щиколотку выволакивают из Темзы. Не то же ли самое пережил Дик в последние мгновения? Джек прогнал несвоевременную мысль и вызвал в памяти образ Ван Крюйка на крыше Баньола несколько недель назад, когда тот говорил: «В 10 футах от брига я прикажу ударить в барабан один раз. Перед самым столкновением — два. Услышите вы, а если повезет, то и бродяги на берегу. В таком случае они поднимут гвалт». Джек яростно пилил трос. Он почувствовал, как вторая стренга распустилась веером, словно солнечные лучи. И почти одновременно, что галеот прямо над ним. Внезапно накатила паника, что путь к воздуху преграждает дощатый корпус. Дважды ударил барабан. Джек перерезал последнюю прядь, и канат взорвался у него в руке, как мушкет. Хлопок утонул в куда более мощном звуке. Скрежещущем грохоте, будто исполины перекусывают деревья. Обрезанный конец взвился, хлестнув Джека по плечу, но вокруг шеи, как случалось во многих кошмарах на протяжении последних нескольких месяцев, не обвился. Что-то жесткое упиралось Джеку в спину. Дно галеота. Доски, обшивки находили одна на другую, как черепицы. Ощупав их, он сразу понял, с какой стороны киль, а с какой ватерлиния, и поплыл вверх. Вода осилилась вытолкнуть его и прижать к галеоту, но он, наконец, вырвался на поверхность и слающим звуком втянул воздух. Над водой неслись крики, но никто не стрелял. Значит, все шло по плану. Испанцы узнали вчерашних незадачливых торговцев и не подумали, что на бриг напали. Перед самым столкновением корсары зажгли фонари по всей длине галеота, так что с просонок, выбежавшим на палубу испанцам, предстали скованные гребцы и охваченные паникой безоружные хозяева. Галеот несло прочь от Джека, вернее, сносило его самого. Он развернулся в воде и увидел надвигающийся корпус брига, а может, течение затягивало Джека под него. Корпус у форштевня загибался вверх, чтобы скользить по волнам. Точно так же он проедется по пловцу. Нос брига уже заслонил звезды. Если за что-нибудь не уцепиться, затянет под корпус и протащит под килем. Он вынырнет или не вынырнет, несколько минут спустя, живой или мертвый, освежеванный теркой моллюсков, наросших на бриг за долгое путешествие по Атлантике. У Джека было средство спастись. Два абордажных топора с длинными рукоятями, маленькими лезвиями и клювом на обухе. Джек развернул один клювом вперед и ударил в корпус. Однако вес руки и топора вдавил его под воду с головой. Течение ударило лицом и грудью о корпус, распластало всем телом по доскам, ракушки впились в кожу, словно рыболовные крючки. Клюв вошел в доску, но не удержался. Джека потащило дальше. Ракушки драли ноги, живот, грудь и лицо. Происходило то самое, чего он боялся. Его протаскивало под килем. Внезапно топорик дернулся, пытаясь вырваться из руки. Зацепился за ракушку или застрял в проконопаченном стыке досок. Джек подтянулся. Топор сперва держался, затем начал поддаваться. Клюв сидел недостаточно крепко, чтобы Джек мог высунуть голову из воды. Однако у него оставался второй топорик. Поскольку Джеку все равно нечем было себя занять, пока его топят и свежуют, он нащупал в воде второй топор, отвел руку, превозмогая клятое течение, и со всей дури всадил клюв в корпус. За хрустом раковин последовал дивный звук, входящий в древесину стали. Джек подтянулся на обеих руках, отвел первый топор, вбил в корпус и из последних сил приподнял лицо над водой. Он вдохнул воздух пополам с водой, но хватило и этого. Еще два удара, и над водой удалось поднять голову и плечи. Джек обмотал ремни топориков вокруг запястий и повис на минуту-другую, просто дыша. Некоторое время казалось, что в мире нет ничего приятнее и важнее, чем дышать. Но как только прошла первая новизна, Джек очнулся и попытался понять, что происходит. Береговых огней было не видать, значит, их, как и планировалось, снесло вниз по реке. Вероятно, они по-прежнему были где-то между Бонанцей и Сан-Лукар-де-Барамеда. Однако бриг по-прежнему указывал носом вверх по течению, а якорные канаты оставались натянуты благодаря тяжелой цепи, волочившейся по речному дну. В сумятице после столкновения с торговой галерой испанцы могли еще не заметить, что бриг дрейфует. На палубах, то есть для Джека все равно, что на другом континенте, происходил темпераментный обмен мнениями между мистером Футом и каким-то испанцем, судя по всему, старшим офицером. Последний, видимо, считал, что унижает мистера Фута перед всей командой, излагая тому азы постановки судна на якорь в речном устье. Мистер Фут всячески затягивал разговор, притворяясь, будто недопонимает практически каждую фразу. Его способность выворачивать наизнанку самые простые утверждения годами доводила товарищей до бешенства. Теперь и ей сыскалось практическое применение. Тем временем галерники старательно изображали крайнюю нерадивость. Они очень медленно взялись за весла и приготовились грести. Да вот беда. Различные декоративные элементы высокой кормы галеота зацепились за в высшей степени функциональные детали испанского бушприта, а именно за мартингик. рангоутное дерево, отходящее вертикально вниз от Эзельгофта Бушприта, и проведенные через него штаги. Отцепляли их долго и с большим шумом, что было весьма кстати, поскольку в нескольких ярдах ниже кипела работа, от которой в других обстоятельствах проснулись бы мертвецы. У Брига было нечто вроде слепого пятна рядом с форштевнем. Сам форштевень представлял собой просто переднюю часть киля, выступающую над водой и поддерживающую носовую фигуру, бушприт и ограждение носа. Эта часть корабля рассекает волны и потому лишена портов, чреватых протечкой. Более того, с палубы увидеть ее нельзя, разве что пойти в гальюн и просунуть голову в очко, что создателям плана представлялось маловероятным, либо вылезти на бушприт для постановки блиндов. Их сейчас никто ставить не собирался, но опасность оставалась, поскольку несколько матросов выбрались сюда, чтобы отцепить галеот. С этим Джек ничего поделать не мог, поэтому сосредоточил внимание на более насущных обстоятельствах. Здесь собралась целая толпа. Евгений, Ниязи и Габриэль спрыгнули с галеота перед самым столкновением и, очевидно, сумели зацепиться абордажными топорами лучше, чем Джек. Возможно, от того, что их предварительно не притопили. Они собрались на форштевне, толстом деревянном брусе, вытащили из привязанных к лодыжкам мешков разнообразные инструменты, при помощи обмотанных тряпьем молотков вбили в него железные костыли, а на костыли навесили веревки, на которых можно было стоять. Джек выпустил один из своих топоров и уцепился за веревку. Евгений, тоже вымазанный смесью сажи и жира, едва угадывался выше на другой веревке. Он протянул руку и вытащил Джека из воды. Теперь оба распластались по корпусу сбоку от форштевня. Евгений пять раз хлопнул Джека по плечу, что означало «нас пятеро». Значит, по другую сторону форштевня закрепились Ниязи с Габриэлем, и Даппа тоже сумела сбежать келевания. Следующий час прошел в состоянии близком к скуке. Сама по себе обстановка, разумеется, скуку не навевала, но у Джека не было других дел, кроме как висеть здесь и ждать избавления или смерти. Евгений сунул ему в руки мешок, где оказались штаны, пояс и янычарская сабля. Галеот отцепился и двинулся прочь, подгоняемый свежим ветром ругательств со стороны крайне раздраженных испанцев, которые почти сразу увидели, что их снесло отливом более чем на милю. Проверили якорные канаты и обнаружили, что они натянуты, но слабовато. Попытались выбрать якоря, которые оказались нечисты, то есть запутались в веревке, привязанной Джеком и Даппой. Изнутри корабля глухо донеслись крики и топот ног. Это матросов погнали к веслам. Однако только те начали грести, как галеот, который все это время крался следом, вылетел из темноты со скоростью, какая не снилась пузатому, обросшему ракушками бригу. Они едва не столкнулись носами, но галеот в последний миг повернул вправо, к облегчению Джека и остальных, которых иначе расплющило бы в лепешку. Галерники подняли весла вертикально, и край галеота снес все весла по левому борту брига, превратив его в птицу с отстреленным крылом. Это была явная атака. Первое непреложное свидетельство, что на бриг напали пираты. Капитан-испанец повел себя так, как и предсказывал Ван Крюйк. Приказал выкатить пушку и выстрелом подать сигнал гарнизону в Сан-Лукар-де-Барамета. Однако единственный выстрел в ночи трудно истолковать однозначно, особенно когда стреляющий пытается сообщить нечто совершенно невероятное, например, что корсарская галера атаковала брик вице-короля в одной из главных испанских гаваней. К тому же не успел брик подать сигнал тревоги, как с другого корабля дальше в море прозвучали несколько выстрелов. То был метеор. Французская яхта, пришедшая на закате под голландским флагом. Тут же с городских стен ему ответила нестройная пальба. Об этом договорился Каргадор Метедорро, убежденный, что на яхте для него товар, и не желающей утром обнаружить, что она в темноте села на мель. Вскоре вице-королевский бриг, беспомощно крутящийся на воде, вынесла через мель в Кадисский залив. И никто в городе так и не понял, что же произошло. Той ночью светила ущербная луна, и Джек смотрел, как она спускается вслед закатившемуся солнцу, раскаленный над кузнечным горном серебряный шар. Рваные клочья облаков лучились в ее свете. С океана некстати шла новая погода, означавшая, что завтра преследователям будет помогать ветер. Да и сегодня свежий бриз со стороны Атлантики оказался на руку жертве. Матросы уже бежали по местам. Джек чувствовал, что испанцы вздохнули свободнее. Опасное устье с мелями и стоящими на якоре кораблями осталось позади. Теперь у них было довольно воды под килем и какой-никакой ветер. Через несколько минут они бы подняли паруса и отошли подальше от города, чтобы дожидаться рассвета без риска налететь на мель. Испанцам было невдомек, что галеот, снеся им весла, вышел в залив и преобразился в совершенно другое судно. В проходе между скамьями лежал неимоверно большой ковер, свернутый в рулон длиной ярдов 10. Сейчас этот ковер, если все шло по плану, уже плыл развернутый где-то в Кадисском заливе. Его прежнее содержимое — прямой еловый ствол со склона Атласских гор, оструганный, заточенный как игла, окованный железными обручами и снабженный острым железным наконечником, установили на носу галеры наподобие бушприта, но ниже, чтобы не запутался в штагах и мартингиках. Железный наконечник должен был сейчас скользить над водой со скоростью 10 узлов, имея 50-тонный галеот позади, и один испанский бриг с сокровищами прямо по курсу. План предполагал ударить бриг в раковину, то есть ближе к корме, где меньше больших пушек. Единственный минус состоял в том, что пятеро сообщников на форштевне не могли видеть приближающийся галеот. Даже настолько, насколько вообще можно что-нибудь различить в млечном свете садящейся луны. Однако внезапные крики с другого конца брига стали для них сигналом к действию. Они выждали минуту, слушая удаляющийся топот ног, и забросили абордажный крюк на ограждение носа. Каждый потянул веревку, убеждаясь, что крюк зацепился, за что и насколько прочно судить не приходилось. Дернул несколько раз для верности и повис над водой, болтаясь как маятник. Руки Джека, занемевшие на холодном океанском ветру, едва не разжались. Он немного проехался по веревке, прежде чем сумел уцепиться за нее ногами. Дальше оставалось только взобраться по ней, а поскольку занятие это было привычное, Джек, к собственному изумлению, первым перевалился через ограждение и почувствовал стосковавшимися ступнями прочные доски. Он стоял в той части корабля, которая называется «гальюн». Луна висела низко, мачты, такелаж и редкие человеческие фигуры представали серебряными столбами. Палуба же, словно черный пруд, была совершенно невидима. На корме происходила сумятица. Разом грянули несколько пистолетных выстрелов, заставив Джека вздрогнуть. В тот же миг раздался звук мощного газоизвержения. Джек обернулся и увидел испанца, сидящего на скамье со спущенными штанами. Испанец ошалело смотрел на Джека, потом начал было вставать, но Джек навалился сверху, вдавливая плечо в живот противнику, чтобы не закричал. В конце концов он втиснул испанца задницей в очко, так что голые сверкающие коленки оказались устремлены в небо. Тот выбросил одну руку, словно абордажную кошку, к сложенному на скамье камзолу, на котором лежал заряженный пистоль. Однако Джек мигом приставил ему к животу острие янычарской сабли. «Это я забираю, сеньор», — сказал он, беря свободной рукой пистоль. Остальные как раз перебрались через ограждение и вовремя, потому что в этот самый миг с кормы донесся оглушительный треск. Джек не без пользы провел несколько лет гребцом у берберийских корсаров. Во всяком случае, он сразу узнал звук, с каким железный наконечник тарана входит в корпус европейского судна. Через мгновение палуба вздрогнула так, что все пятеро запрыгали, сились удержать равновесие. Ниязи вылез на палубу ближе всех к корме, и к нему тут же бесшумно метнулся со спины испанец с ножом в руке. Однако удар пришелся по воздуху. Ниязи затылком почувствовал опасность и отскочил в сторону. Следующий миг он уложил противника ударом сабли наотмашь. Даппа, Габриэль, Евгений и Джек начали действовать, не сговариваясь. У плана были сложные части, но только не это. На середине обеих мачт брига имелись платформы, называемые марсами, куда вели ванты. Сейчас Фока-Марс был свободен. Джек кинул пистолет Даппе, тот сунул оружие за пояс и полез вверх. Евгений заряжал пистоли, которые захватил с собой. Не имело смысла брать их заряженными, порох бы все равно промок. Джек и Габриэль двинулись к корме вдоль левого и правого борта соответственно. Джек орудовал саблей, Габриэль — двуручным изогнутым мечом японского производства, который одолжил ему из коллекции трофеев некий капитан Корсар. Они рубили не головы, а фалы. Тросы, пропущенные параллельными рядами через блоки и служащие для подъема и спуска реев, на которых держатся паруса. Покончив с этим, Джек и Габриэль забрались по вантам на грот Марс, где трое испанских матросов запоздало увидели, что осаждены с двух сторон. Один выхватил пистолет и навел на Джека, но Даппа с Фока Марса прострелил ему руку. Через мгновение с палубы выстрелил Евгений, но промахнулся, если вообще куда-нибудь целил. Два невредимых испанца совершенно опешили, поняв, что их обстреливают с бака собственного корабля через мгновение после того, как протаранили с кормы. Разумнее было оставить их растерянными и нерешительными, чем раненными и злыми. Джек и Габриэль вылезли на Марс одновременно. Под угрозой сабель разоружили двух невредимых матросов и настоятельно посоветовали обоим спуститься на палубу. Евгений забросил наверх два мушкета, все еще не заряженных. Впрочем, это не имело значения, ибо Иеронимо, стоящий на шканцах Глиота, увидел подвиги Джека и Габриэля. Поднеся к губам тот самый рупор, в который всего несколько часов назад мистер Фуд предлагал вице-королю ковры, он произнес цветистую речь на безупречном испанском. Джек не настолько хорошо знал язык, но уловил упоминание о Нептуне, в чьих владениях они сейчас находились, и Улиссе, собирательный образ сообщников, который проник в некую пещеру устье Гвадалквивира, обитель циклопа, вице-короля или его брига, и спасся оттуда, поразив циклопа в глаз заостренной палкой, уже без всяких метафор. Они буквально так и сделали. Речь, гремящая из рупора, была бы великолепна, если бы не перемежалась божбою, от которой матросы пятились и осеняли себя крестом. Завершив первую порцию риторических фигур, Иеронимо представился восставшим из преисподней до сам Парадо, как будто могли еще оставаться сомнения. Он напомнил испанскому капитану, что бриг полностью выведен из строя и дрейфует в Кадисском заливе. На Марсах стоят вооруженные мушкетами захватчики и, на случай, если кто-нибудь недостаточно испугался, соврал, будто пустотелый таран, находящийся сейчас внутри брига неподалеку от крюит-камеры, начинен 10 фунтами пороха, которые взорвутся по одному его десампарада слову. Джек имел удовольствие наблюдать весь спектакль из приватной ложи. Он слышал, как при первых же словах «десампарадо» у испанцев вырвался общий вздох. Сражение окончилось в тот же миг. При упоминании пороха пистоли и сабли со звоном полетели на палубу. Капитан и один, может, два офицера готовы были драться, но это уже было неважно. Матросы, вымотанные переходом через Атлантику, не желали отдавать жизнь за то, чтобы вице-король стал чуточку богаче. когда всего в паре миль зазывно светились окна кабаков и борделей Сан-Лукар-де-Барамеда. 6 берберийских корсаров в тюрбанах и с ятаганами поднялись на борт брига вместе с остальными сообщниками. 2 корсаров при бичах и мушкетах остались на галиоте напоминать гребцам, что те по-прежнему под властью Алжира. Матросов разоружили, согнали на ют и направили на них фальконеты, заряженные картечью, возле которых поставили корсаров или соучастников с горящими факелами. Офицеров заковали в кандалы и закрыли в каюте, возле которой встал на страже корсар. Мистер Фуд остался с пленными и сварил им шоколад. Общий вердикт гласил, что наилучший способ не дать испанским офицерам выйти из ступора – это позволить мистеру Футу развлекать их легкой беседой. Иеронимо повел Аль-Гураба, Мойше, Джека и Даппу в трюм, к ящику для ядер, сбил исполинский замок и откинул крышку. Джек, приученный жизнью везде ждать разочарования и подвоха, приготовился увидеть чугунные ядра или вообще ничего, кроме крысиного дерьма. Однако содержимое ящика блестело, как драгоценный металл, и блестело желтым. Джеку вспомнилось, как он нашел Элизу в подкопе под Веной. «Золото!» — воскликнул Даппа. «Нет, так только кажется из-за света!» — возразил Иеронимо, двигая факелом туда-сюда. «Это серебряные чушки!» «Для чушек они слишком правильной формы», — заметил Джек. «Это слитки очищенного металла». «И все равно, они серебряные. Золото в Новой Испании не добывают», — упорствовал де Сампарадо. Сейчас Джек кое-что понял насчет превосходительнейшего дона Иеронимо Алехандро Пиньяско де Альконес Квинто. У того в голове сложилась легенда вроде тех, что записаны в ветхих книгах его предков. Легенда эта для него единственный смысл жизни. Она заканчивается тем, что здесь и сейчас он найдет груз серебряных чушек. Обнаружить нечто другое — злая насмешка судьбы. Найти золото так же плохо, как не найти ничего. Мысли Джека и возражения Кабальеро прервал резкий звук. Раис вытащил из кошеля на поясе монету и бросил на слиток. Она зазвенела и улеглась, серебристо-белая на желтом бруске. «Это пиастр, на случай, если вы забыли цвет серебра», — сказал Насер Аль-Гураб. «Под ним золото». Мойше прочистил горло. «Думаю, в еврейском языке нет подходящего слова», — промолвил он. «Поскольку мы не рассчитываем на подобное счастье, однако, если не ошибаюсь, христиане называют это благодатью». «Я бы назвал это цена крови», — сказал Даппа. «Оно всегда было ценой крови», — заметил Иеронимо. «Ты как-то рассказывал, что на серебряных рудниках Гуанахуато трудятся свободные», — напомнил ему Даппа. «Золото должно быть из Бразилии, где работают вывезенные из Африки рабы. Менее получаса назад ты на моих глазах выстрелил в испанского матроса. Где тогда были твои принципы?» — спросил Джек. Даппа сверкнул глазами. «Их пересилило нежелание увидеть, как моему товарищу выпалят в лицо», — Иеронимо сказал. «План не предусматривал, что мы найдем золото вместо серебра. Теперь у нас в 13 раз больше денег, чем мы рассчитывали. Скорее всего, дело кончится тем, что мы друг друга перебьем, возможно, сегодня же ночью». «Твоими устами глаголит твой демон», — изрек Аль-Гура. «Мой демон всегда глаголит истину!» «Мы будем продолжать по плану, как если бы это было серебро», — объявил Мойше. Иеронимо возмутился. «Вы все или грязные лжецы, или недоумки. Очевидно, нам нет никакого резона отправляться в Каир». «Резон есть, и он самый, что ни на есть, основательный. Там будет ждать инвестор, чтобы забрать свою долю». «Сам инвестор? Или ты хочешь сказать, представители инвестора?» — встрепенулся Джек. Мойша ответил. «Это ничего не меняет», но встревоженно переглянулся с Даппой. «Я слышал, как один из чиновников Паши шутил, будто инвестор отправляется в Каир ловить там Ализайбака». Раис хотел разрядить обстановку, однако к собственному изумлению добился прямо противоположного результата. Мойша покачнулся, как будто у него потемнело в глазах. «Зачем тратить время на болтовню о каком-то французишке?» — спросил Иеронимо. «Пусть сучий выблядок ловит свои химеры хоть на краю света! Нам-то какая печаль!» «Ответ прост. Он приставил нам нож к горлу», — отвечал Альгура. «Это как?» — воскликнул Джек. «Яхта здесь не только для того, чтобы отвлекать гарнизон», — объяснил корсар. «Для этой цели сгодилась бы любая старая посудина». «Турок говорит дело», — сказал Даппа Джеку по-английски. «Яхта означает преследователь, и это самый быстроходный корабль, какой я когда-либо видел. Она может кружить вокруг нас, поля из пушек при каждом заходе. Так метеор должен уничтожить нас, если мы рыпнемся», — проговорил Джек. «Но как французы узнают, что пора с нами кончать?» «Прежде чем двинуться отсюда, мы должны подать к горнам определенный сигнал. Если не подадим, или подадим неправильный, яхта накинется на галеот, как львица на корзину с цыплятами», — сказал турок. «Подобным же образом мы должны подавать сигналы турецким галерам, которые будут сопровождать нас вдоль Берберийского побережья, и французским кораблям, которые сменят их в Средиземном море. И ты, разумеется, единственный, кто знает эти сигналы», — со смехом полюбопытствовал Даппа, по обыкновению находя забавным то, что совсем не должно было развлекать. «Хм, куда катится мир, если французский герцог не готов поверить на слово в атаге развеселых удальцов вроде нас?» — проворчал Джек. «Интересно. Знал ли инвестор с самого начала, что на бриге золото?» — произнес Даппа. «Интереснее, узнает ли он об этом завтра?» — сказал Джек, глядя в глаза Раису. Альгураб ухмыльнулся. «На сей счет сигнала не предусмотрено». Мойша хлопнул в ладоши и провозгласил. «Думаю, капитан старается выразить более общую мысль. Даже если кто-нибудь...» Взгляд в сторону Иеронима. «Склонен обратить неожиданную удачу в предлог для интриг и двурушничества, мы не получим возможности обмануть, предать или убить друг друга, если сейчас же не перетащим золото на галеот и не двинемся дальше». «Это только оттягивание развязки», — вздохнул Иеронима. Видно было, что хорошее настроение вернется к нему не скоро. «Все равно! Конечным итогом станут раздоры и кровавая баня!» Он нагнулся и двумя руками с сопением оторвал слиток от штабеля. «Раз!» — сказал Наср Аль-Гураб. Мойша шагнул вперед и взялся за слиток, присел, поднатужился и поднял его из ящика. «Не тяжелее деревянного весла!» — объявил он. «Два!» — сказал Раис. Даппа, поколебавшись, взялся за слиток, словно золото было раскалено до красна. «Белые облыжно называют нас людоедами», — проговорил он. «И теперь я им становлюсь. Три». «Веселее, Даппа», — подбодрил Джек. «Вспомни, что вчера ночью я мог убежать, но послушался беса противоречия». «И что с того?» — бросил через плечо Даппа. «Четыре», сказал Аль-Гураб, глядя, как Джек берет слиток. Джек двинулся по трапу вслед за чернокожим. «У меня одного был выбор. И что бы ни говорили кальвинисты, никто по-настоящему не погиб, пока сам себя не сгубил. Вы все просто звери, которые отгрызают себе ноги, чтобы выбраться из капкана». «Когда преследуемые врагом, ожесточенным, падали в провал, стремглав под сокрушительной грозой, разящих молний жалостно моля, спасение у бездны и в аду, ища убежища, когда в цепях на серном озере стенали мы. Не хуже ль было, Мильтон, потерянный рай? Таран оставили у брига в заднице и двинулись на веслах прочь примерно за час до рассвета. Один из корсаров играл на горне басурманский мотив. Почти весь прежний товар и балласт отправили за борт, пока золотые бруски передавали по цепочке через палубу брига в галеот. К восходу солнца бриз превратился в устойчивый западный ветер. Первые лучи явили взглядом колоссальную гряду облаков, начинавшуюся на западном горизонте и закрывавшую половину неба. От такого зрелища любые моряки заспешили бы в безопасную гавань, даже если они не на беспалубной, лишенной якорей скорлупке, бегущей людского беззакония и божьего гнева. От Гибралтара их отделяло 70 или 80 миль. В безветренную погоду на такой путь потребовалось бы более суток. Сейчас они имели шанс добраться засветло. Ван Крюик смотрел не на облака, которые пока были в будущем, а на волны, которые с рассветом запенились белыми барашками. «Они смогут делать узлов 6», — сказал он, имея в виду преследователей испанцев. «Этот красавчик — 8», — кивая на метеор, как раз показавшийся вдалеке. Джек знал, что галеот, недавно очищенный от ракушек и покрытый восковой мастикой, под парусами и на веслах тоже сможет развить 8 узлов. Другими словами, сегодня они, возможно, могли бы уйти от яхты и обрести свободу, но прежде надо было бы одолеть корсаров на борту. А под конец дня им предстояло положиться на других корсаров для защиты от испанцев. Оставалось следовать плану. Первые несколько миль от Сан-Лукар-де-Барамеда до Кадиса напоминали утреннюю прогулку в духе тренировочных рейсов вокруг Алжира. Однако метеор, теперь под французским флагом, поднял все паруса и начал обходить их с запада. Возможно, французы просто проявляли бдительность, а может, готовились взять галеот на абордаж, отнять добычу и отправить их всех назад в рабство или на корм рыбам. Потому на подходе к Кадису галерники уже гребли изо всех сил. Два испанских фрегата вышли из гавани и дали по предупредительному выстрелу. Очевидно, ночью из Бонанцы прискакали конные гонцы с известиями. День превратился в одуряющий страшный сон, медленное нескончаемое умирание. Джек греб, и его стегали бичом, потом роли менялись, и сам он стегал гребцов. Он стоял над дорогими ему людьми и видел только рабочий скот, бил их в кровь, чтобы гребли на йоту быстрее, а потом также били его. Раис греб, и собственные невольники рвали об него бичи. Галеот превратился в открытый ковш крови, волос и кожи, единое живое тело. Скамьи — ребра, весла — пальцы, барабан — сердце, бичи — оголенные нервы, пульсирующие в кишках корпуса. Таким был первый час, таким был последний. Очень скоро все стало невыразимо ужасно и оставалось таким беспрерывно, бесконечно, хотя и длилось всего день. Так в недолгий кошмарный сон укладывается целое столетие. Другими словами, они выпали из времени, из истории, потому и летописать тут нечего. Они начали возвращаться в человеческий облик только после заката, понятия не имея где. На галере было явно меньше людей, чем на восходе, когда весла коснулись воды и пропел горн. Никто точно не знал, почему. Джек смутно помнил, как множество рук перекидывали окровавленные тела через планширь и как его самого пытались выбросить за борт, но остановились, когда он задергался. Джек думал, что мистер Фут не пережил этого дня, пока не услышал хриплое дыхание из темноты и не обнаружил бывшего владельца ядра и картечи под куском парусины. Остальные сообщники тоже уцелели. Во всяком случае, были на галеоте. Кто выжил, а кто нет, в такой день определить трудно. Ясно было одно – им уже никогда не стать прежними. Джек сказал про зверя, отгрызающего себе ногу, чтобы уменьшить моральные терзания Даппы, но сегодня метафора стала явью. Даже если Мойша, Иеронимо и прочие еще дышали и по-прежнему были на борту, какая-то их часть осталась позади, отгрызенная. В ту ночь Джеку не пришло в голову, что, по крайней мере, для части из них перемена могла быть к лучшему. Из темноты закапал дождь. Они лежали животом на скамьях, давая воде промывать раны. Волны нахлёстывали на галеот с разных сторон. Некоторые боялись, что галеот налетит на мель у берегов Испании. Однако Ван Крюйк, когда обрел дар речи и закончил молиться о прощении своих грехов, сообщил, что видел Тарифу с левого борта, озаренную алым закатным светом. Итак, ветер вынес их в Средиземное море. Справа были корсарские страны. И все они отныне принадлежали славному прошлому Испании.